Глава 16. Удача продолжала нам сопутствовать. Очередной камень из-под выстроенной обвинением версии мы вытащили в тот же вечер, высадив Эрла на перехватывающей автостоянке, где он парковал собственную машину. Я сам повел лимузин обратно в Ван Найс, питейное заведение, 4 зеленые полянки, стихийно и издавна облюбованное служителями Фемиды, прямо-таки корпоративное место встреч. Оно находилось на бульваре Виктория, видимо, именно поэтому юристам пришелся по вкусу этот паб. Здесь с левой стороны тянулась барная стойка, а справа стояли в многолетних царапинах деревянные столики. Паб был битком набит посетителями, насколько вообще возможно заполонить ирландский бар вечером в день Святого Патрика. Мне даже показалось, что толпа увеличилась по сравнению с предыдущими годами, наверное, из-за того, что праздник записных пьянчуг пришелся на четверг, и многие патриотичные выпивохи взяли в пятницу отгул. Я тоже заблаговременно озаботился тем, чтобы пятницу оставить свободной. Я всегда делаю себе выходной день после дня Святого Патрика. Когда я начал продираться сквозь скопление людей в поисках Мэгги Макферсон и спрячущегося где-то в глубине музыкального автомата, грянул неизменный Дэнни Бой. Но играла панк-роковая версия начала 80-х, и ее басы лишали меня всякой возможности что-либо услышать. Даже если, увидев знакомые лица, я поздороваюсь и спрошу, не видел ли кто мою бывшую жену. Обрывки разговоров, доносившиеся до меня, пока я протискивался, похоже, касались Роберта Блейка и его ошеломляющего приговора, вынесенного днем ранее. В толпе я наткнулся на Роберта Джиллина. Оператор потянулся в карман и, вытащив 4 хрустящие сотенные бумажки, передал мне банкноты, вероятно, из тех самых 10, что я уплатил ему 2 недели назад в коридоре Ваннайского суда, стараясь произвести впечатление на Сесила Добса своими навыками общения с прессой. Мои издержки на руле уже вылились в 1000. 4 сотни являлись барышом. «Я так и думал, что наткнусь на тебя здесь!» прокричал он мне в ухо. «Спасибо, Стикс», — ответил я. «Оплачу этими счет в баре». Он засмеялся, я посмотрел мимо него в толпу, разыскивая глазами свою бывшую жену. «Обращайся в любое время, старик», — сказал он. Он хлопнул меня по плечу, а я, протиснувшись мимо него, стал двигаться дальше. Наконец я увидел Мэгги в конце зала. За столиком теснились 6 женщин. Прокуроры и секретари Ваннайского суда. Большинство из них я знал, по крайней мере, шапошно, но место действия оказалось неудачным. Я чувствовал себя не в своей тарелке, потому что мне пришлось стоять и вопить, перекрикивая музыку и людской гам. Плюс тот факт, что они являлись обвинителями и взирали на меня как приспешника дьявола. На столе стояли 2 больших кувшина Гиннесса, и один из них полный. Но мои шансы пробиться сквозь толпу к бару, чтобы добыть себе бокал, равнялись 0. Мэгги заметила мое затруднение. «Ничего страшного!» – закричала она. «Мы же раньше не брезговали друг другом!» Я усмехнулся и понял, что те 2 кувшина на столе были не первыми. Я сделал глоток и почувствовал наслаждение. Пиво обладало отменным вкусом. Гиннесс всегда придавал мне солидности, основательности, некий прочный надежный стержень. Мэгги сидела посередине левой скамейки кабинки между 2 молодыми прокуроршами, которых, как я знал, она взяла под свою опеку. В Ваннайском суде многие женщины более молодого возраста тянулись к моей экс-жене, потому что Смитсон окружил себя прокурорами типа Минтона. Стоя рядом с их столиком, я поднял стакан, чтобы выпить за Мэгги, но она не могла ответить тем же, потому что из ее бокала пил я. Тогда она взяла полупустой кувшин и чокнулась им. «За наше здоровье!» Пить из сосуда она, правда, не стала. Поставив его обратно, шепнула что-то коллеге, сидевшей с краю, и та приподнялась, пропуская Мэгги. Моя бывшая жена встала и, чмокнув меня в щеку, сказала: «Дамам всегда легче добыть бокал в подобной ситуации. Особенно красивым», прибавил я. Она посмотрела на меня своим особенным взглядом и, повернувшись лицом к толпе, что пятью рядами выстроилась между нами и баром, вдруг пронзительно свистнула, привлекая внимание одного из 100% ирландских парней за стойкой, что мастерски орудуют рукоятками пивных кранов и умеют изобразить рисунок на поверхности пены в вашем бокале в виде арфы или ангела, или голой женщины. «Мне нужен бокал на пинту!» — крикнула она. Бармену пришлось читать по губам, и, подобно тинейджеру, которого носит на руках толпа на концерте рок-группы Perry Jam, чистый бокал проделал к нам путь от барной стойки, и мы чокнулись. «Ну что?» — сказала она. «Дела идут лучше, чем когда мы столкнулись с тобой в коридоре?» Я кивнул. «Немного». «Что, Минтон тебя зашугал?» Я снова кивнул. «Он, да еще и копы. В общем, да. Из-за того парня Корлиса. Я уже сказала им, что он полнейшее дерьмо, и ему ничего не стоит наплести все, что угодно. Они все такие». Вместо ответа я сделал медленный глоток из своего бокала, постаравшись напустить на себя знающий вид, словно сказанное ею не явилось для меня полнейшей неожиданностью, и имя Корлиса мне давно известно. «Наверное, мне не следовало о нем болтать», — сказала она. «Но это не имеет значения. Если Минтон настолько глуп, что решит задействовать парня, то я уверена, ты просто размажешь такого очевидца по стенке». Я догадался, что она говорит о каком-то свидетеле, но, просматривая официальное досье, я не встретил упоминания ни о каком свидетеле по имени Корлис. Тот факт, что она ни в грош его не ставила, позволил мне сделать вывод, что Корлис – какой-то осведомитель, скорее всего, просто тюремный стукач. «Как вышло, что ты в курсе?» – спросил я наконец. «Минтон обсуждал его с тобой?» «Да нет! Это как раз я направила его к Минтону. Как бы я ни относилась к подобной информации, мой долг – переадресовать его к нужному прокурору. А уж дело Минтона – с ним разобраться». «А почему Корлис обратился именно к тебе?» Она посмотрела на меня, нахмурившись, потому что ответ был очевиден. «Ну, потому что ведь я занималась первым появлением твоего клиента в суде. А этот тип сидел там же, в загоне для обвиняемых. И решил, что дело по-прежнему веду я». Теперь до меня дошло. Рули на слушании вызвали первым вне алфавитной очереди. Вероятно, Корлиса, арестанта на букву «К», вывели в зал суда в одной группе с Рули. Он видел, как мы с Мэгги спорим по поводу освобождения Рули под залог и подумал, что она продолжает курировать дело. Наверное, связался с ней по телефону. «Когда он тебе позвонил?» – спросил я. «Я и так слишком много тебе выдаю, Холлер. Я не...» «Просто скажи, когда он позвонил. Слушание состоялось в понедельник, значит, в тот же день?» О деле не сообщалось ни в газетах, ни по телевидению. Поэтому я не понимал, откуда Корлис выудил ту информацию, которую потом постарался всучить прокурорам. Едва ли от самого Рули. Я достаточно застращал Льюиса, чтобы отвратить от болтовни в общей камере. Без подсказки со стороны средств массовой информации Корлису, видимо, пришлось пользоваться только отрывочными сведениями, услышанными в зале суда, когда зачитывались обвинения, и мы с Мэгги дискутировали. Я тут же понял, что этого было вполне достаточно. Мэгги, убеждая судью держать Руля в тюрьме без права выхода под залог, вполне четко обрисовала нанесенные Реджи Кампо увечья. Если Корлис в тот момент находился в зале суда, то узнал все детали, необходимые для состряпания якобы услышанной в общей камере исповеди. Вот тюремный донос и готов. «Да, он позвонил мне в понедельник, в конце дня», — ответила, наконец, Мэгги. «Ну а почему ты решила, что все это бредни? Он проделывал такое и раньше. Профессиональный стукач, верно?» Я шарил наугад, пытаясь что-нибудь нащупать, и Мэгги это знала. Она покачала головой. «Уверена, все, что потребуется, ты узнаешь в порядке представления документов по делу. Не могли бы мы сейчас просто выпить по-дружески пинту Гиннесса? Мне через час уходить». Я кивнул, но мне не терпелось узнать больше. «Вот что», — сказал я. «Думаю, ты уже выпила достаточно пива для одного дня Святого Патрика. Довольна с тебя Гиннесса. Как посмотришь, если мы выберемся отсюда и пойдем куда-нибудь перекусить?» «Зачем? Чтобы ты продолжил свои расспросы?» «Нет, чтобы поговорить о нашей дочери». Ее глаза тревожно прищурились. «А что такое? Что-то произошло?» «Мне, во всяком случае, ни о чем таком не известно. Просто хочется поговорить с тобой о ней». «И куда же ты меня ведешь?» Я назвал один дорогой итальянский ресторан на бульваре Вентура, в Шерман-Оукс, и ее взгляд потеплел. Туда мы ходили отмечать годовщины свадьбы и беременность. Наша квартира, которую она по сей день занимала, находилась оттуда в нескольких кварталах, на Диккенс-стрит. «Думаешь, мы успеем поесть там за час?» – спросила она. «Да, если выйдем прямо сейчас и сделаем заказ не глядя». «У тебя на все есть ответ. Да, я только быстренько попрощаюсь с коллегами». «Я поведу машину». Я правильно сделал, что сел за руль, потому что она держалась на ногах не очень твердо. Нам пришлось пройти до Линкольна, шагая бок о бок и тесно соприкасаясь, а затем я помог ей сесть в машину. Я поехал по бульвару Ван Найс на юг к бульвару Вентура. Через несколько мгновений Мэгги приподнялась и вытащила из-под себя конверт с компакт-диском, который мешал ей сидеть. Диск Эрла. Один из тех, что он слушал, ожидая меня из залов судов. Один из тех, что через наушники подпитывало его энергией. На диске была запись исполнителя в стиле «Грязный юг» Луда Криса. «Неудивительно, что мне так неудобно сидеть», — сказала она. «Ты что, это слушаешь, разъезжая по судам?» «Вообще-то нет, это Эрла. Последнее время он меня возит. По правде сказать, Луда Крис не в моем вкусе. Я скорее консерватор. Тупак, Дре и прочие в таком духе. Вот мои пристрастия». Она засмеялась, так как подумала, что я шучу. Через несколько минут мы уже подъезжали к дверям ресторана. Парковщик взял ключи от машины, и мы вошли внутрь. Хозяйка нас узнала и повела себя так, словно с момента нашего последнего визита прошла пара недель. На самом деле мы наверняка оба не раз бывали здесь в последнее время. Правда, по отдельности и в другой компании. Мы заказали бутылку шираза, а потом, пропустив салаты с закусками, пасту, не заглядывая в меню, и попросили официанта поторопиться. Когда он ушел, я посмотрел на часы. В нашем распоряжении оставалось еще 45 минут. Вполне достаточно. Гиннес продолжал действовать на Мэгги. Она запьянела на очаровательный, соблазнительный лад, о чем говорила ее несколько ироническая, кривоватая улыбка. Она никогда не делалась вульгарной, неприятной или агрессивной под воздействием алкоголя. Она всегда становилась милее, добрее, человечнее. Вероятно, благодаря этому мы обзавелись совместным ребенком. «Пожалуй, тебе лучше сейчас не пить вина», — заметил я, — «а то завтра голова будет трещать». «Обо мне не беспокойся. Я сама решу, что и когда пить». Она улыбнулась мне, и я ответил ей тем же. «Как ты вообще, Холлер?» «Я серьезно». «Прекрасно. А ты?» «Я тоже серьезно». «Лучше не бывает». «С Лорной у вас уже все закончилось?» «Угу, и мы даже друзья». «У нас с тобой... Как нас можно назвать?» «Не знаю». «Иногда, наверное, противниками, я полагаю». Она покачала головой. «Мы не противники, если не ведем одно судебное дело. К тому же я всегда на страже твоих интересов. Как с этим подонком Корлисом». «Спасибо за помощь, но он все равно успел навредить». «Я просто не могу уважать прокурора, который пользуется услугами тюремных стукачей. И тут не имеет значения, что твой клиент еще больший подонок». «Он ни за что не скажет, что именно, по словам Корлиса, наболтал мой парень». «Ты о ком?» «Да о Минтоне». Просто намекнул, что у него появился информатор. Он не собирался раскрывать все карты. «Это непорядочно». «Так и есть». «Конечно, все дело в официальной передаче документов, но судью нам назначат только после предъявления обвинения, так что мне пока еще некому жаловаться. И Минтон это прекрасно понимает». «Поэтому ты совершенно права, играет он не по-честному». Ее щеки порозовели. Я сумел нажать на нужные кнопки, и она рассердилась. Для Мэгги единственным способом победить была честная игра. Игра по правилам. Вот почему она являлась хорошим прокурором. Мы сидели в углу на длинной, обитой материей скамье, тянувшейся вдоль стены. Мэгги наклонилась ко мне сказать что-то на ухо, но не рассчитала, и мы стукнулись головами. Она рассмеялась, потом сделала еще одну попытку и, понизив голос, заговорила. «Якобы Корлис спросил твоего парня, за что его арестовали, и тот сказал, что дал одной суке то, чего она заслуживала. Ударил ее кулаком, когда она открыла ему дверь». Мэгги опять подалась назад, но сделала это слишком быстро, и у нее закружилась голова. «Ты в порядке?» «Да, ну давай сменим тему. Я больше не хочу говорить о работе. Слишком много всяких козлов. Это угнетает». «Конечно». Официант как раз принес вино и спагетти. Все сразу. Вино оказалось хорошим, и от тарелок исходил дух домашнего уюта. Мы молча принялись за еду. Потом ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, Мэгги вдруг выдала. «Признайся, ты ведь ничего не знал о Корлисе. Абсолютно ничего, пока меня черт не дернул протрепаться». «Я знал, что Минтон что-то скрывает. Я предполагал, что тюремный стул...» «Чушь! Ты напоил меня, чтобы выведать сведения!» «Ух, по-моему, когда мы встретились, ты уже была пьяна». На какой-то момент вилка со свисающей макарониной застыла в ее руке над блюдом. Затем она повернула ее зубчиками в мою сторону. «Протест принят». «Так как с нашей дочерью?» Я и не ожидал, что она вспомнит, и пожал плечами. «Думаю, ты справедливо высказала мне на прошлой неделе. Нам с ней нужно больше общаться. Отец должен играть более значительную роль в жизни ребенка». «Ну и?» «Ну и я хочу играть эту более значительную роль. Мне нравится видеть, как она меняется, развивается. В ту субботу, когда я повел ее в кино, я сидел чуть поодаль, так что мог наблюдать со стороны, как она смотрит на экран, и смотреть как бы ее глазами, понимаешь?» «Да-да, у меня то же самое, я понимаю». «Так что не знаю. Я думал, может, нам составить какой-то график, чтобы мы регулярно встречались. Она могла бы иногда оставаться у меня ночевать, ну, то есть, если захочет». «Ты уверен в том, что сейчас говоришь? Это что-то новенькое». «Да, потому что я раньше как следует ее не знал. Ну, когда она была маленькой, я не умел по-настоящему с ней общаться и толком не понимал, что с ней делать. Чувствовал себя неловким, не представлял, как себя вести. А теперь все не так. Мне нравится с ней разговаривать. Просто находиться рядом. Я учусь у нее больше, чем она у меня. Это абсолютно точно». Неожиданно я почувствовал на моей ноге руку Мэгги. «Здорово», — сказала она. «Я очень рада от тебя такое слышать. Но надо двигаться не торопясь, постепенно, не спешить. Ты не слишком-то часто общался с ней последние 4 года, и я не хочу, чтобы она прониклась надеждами, а потом ты исчез с горизонта». «Я понимаю. Мы можем взять такой темп, какой тебя устроит. Просто имей в виду, теперь я намерен больше присутствовать в ее жизни. Обещаю». Мэгги улыбнулась мне с желанием верить. Сам себе я пообещал то же самое. «Что ж, замечательно, я действительно рада. Тогда прямо возьмем календарь, наметим числа и посмотрим, как пойдет». Она убрала руку с моего колена, и мы продолжили ужин молча, пока почти все не доели. И тут Мэгги еще раз меня удивила. «Кажется, я не смогу сегодня вести машину», — сказала она вдруг. «Мне пришло в голову то же самое». «Нет, по-моему, ты абсолютно в форме. Ты выпил всего полпинты в па...» «Нет, я имел в виду, что подумал то же самое о тебе. Но ты не беспокойся. Я отвезу тебя домой». «Спасибо». Потом она опять протянула руку под столом и положила мне на запястье. «А утром отвезешь обратно до машины?» Мэгги нежно мне улыбалась. Я смотрел на нее, стараясь постичь эту женщину, которая 4 года назад выставила меня вон. Женщину, которую мне почему-то так и не удалось вычеркнуть из своей жизни. Разрыв с ней толкнул меня, чертя голову, удариться в новую связь. И я знал с самого начала, долго она не продлится. «Конечно», — ответил я, — «непременно».